Такаги-сан, чуть поклонился Дося. Меня зовут Фэн Гюрин, а это моя дочь, Фэн Юнми. Я позволил себе смелость взять ее с собой. Это ничего, ответил Такаги. Что привело вас ко мне, господин Фэн? То же, что и остальных, ответил китаец. Желание находиться в безопасном месте. Такаги смерил его задумчивым взглядом. Откуда вы узнали о нас? Спросил он. Мы приняли сигнал, ответил Фэн. Пока еще работали рации. На волне спасательных служб. Откуда вы приехали? Задал следующий вопрос Такаги. Все это застало нас в Токио, ответил китаец. Мы сопровождали нашего консула. И где же он сейчас? Поинтересовался глава. Эвакуирован, ответил Дося. А мы двигались в наше консульство в Ниигате, но... Он развел руками. Что произошло с нашей страной, вы, наверное, уже знаете, закончил он. Да, нам известно об обмене ударами между Китаем и США, кивнул Такаги. Неизвестно о результатах. Китаец помрачнел. Городов на восточном побережье. С некоторым трудом произнес он. Их больше нет. Руины. Частью радиоактивные. Нам просто некуда возвращаться. Пекин – одна большая фонящая воронка. В голосе мужчины прорезались отзвуки боли. Он говорил все тише и тише, при этом опустив взгляд в пол. «А по США у вас есть сведения?» – спросил Такаги. «Насколько я знаю, и тут в голосе китайца уже зазвучало неприкрытое зло и торжество. Западное побережье Америки – это такие же руины. Быть может, они нанесли тяжелый удар по нам, но Инак смогла достойно отомстить. К сожалению, это все, что мне известно». Такаги побарабанил пальцами по столу. «Такаги-сан», — заговорил снова китаец, поняв сомнения главы, — «с нами несколько гражданских, дети. Вот, в частности, моя дочь, он же залог лояльности предлагает», — понял Такаси. «Сколько вас?» — спросил Такаги. «Семь мужчин, все военные», — ответил Фэн. «Четверо гражданских, включая Инми. Оружие», — уточнил глава. «Только у троих», — ответил Дося. «И, к сожалению, боеприпасов уже практически нет». «Оружие пока придется сдать», — сказал Такаги. «Такаси, скажи там, чтобы запускали». Парень слегка склонился и вышел из кабинета. «Сейчас ваших людей проведут внутрь», — продолжал Такаги. «На территории поместья действуют правила военного положения. Как военный, вы должны понимать, что это значит». «Конечно, Такаги-сан», — кивнул китаец. «Мне же нужно знать», — глава пристально посмотрел на Дося. «Каковы ваши планы на будущее? Намерены ли вы вернуться на родину?» Китаец ответил не сразу. Некоторое время он сидел молча, видимо подбирая слова. «Такаги-сан», — заговорил мужчина, — «наконец, сейчас это определенно попросту невозможно. А когда станет возможно, того Китая, что мы покидали и которому мы присягали, его больше нет. Наши родные жили в Пекине». Мужчина тяжело вздохнул, покосившись на дочь. «А дальше, я думаю, будет распад», — продолжил он. Несколько, может быть даже государств, которые неизбежно попадут под влияние той же России или... Он посмотрел на Такаги, намекая, видимо, на Японию. Что нас ждет на обломках? На скулах Дося надулись желваки. Лишь игра на выживание. Так какая разница, где выживать? В этот момент вернулся Такаси и кивнул в ответ на вопросительный взгляд главы. Что же, Такаги протянул руку китайцу. Ваши мысли понятны мне. «Сейчас вас и ваших людей определят на место проживания». Китаец встал. «Благодарю, Такаги-сан», чуть поклонился он. «Мы приложим все усилия, чтобы стать полезными». Дося с дочерью вышли. «Ну и что ты думаешь?» спросил Такаги. «Ага, тест». «Ну что же?» Такаси сощурился, собираясь с мыслями. «Фактически, это готовый отряд», ответил парень. «Возвращаться им некуда. Полностью своими здесь, тоже не стать». А военный опыт в наличии, и вряд ли они захотят стать рабочими. Иностранный легион, зондеркоманда. Глава слушал Такаси, с каким-то весельем во взоре. Хотел стать военным, вдруг спросил он. Да, этот вариант будущего был мне ближе, кивнул Такаси. И есть, Такаги слегка усмехнулся. Ну и что ты там узнал? Спросил он и пояснил. Я про ваши расспросы, если позволите, ответил парень. Я представлю это чуть позже. Сейчас Сэя и остальные сводят данные. Мужчина слегка приподнял бровь, услышав ответ. Тогда после похорон, уже серьезно сказал глава. Будем решать, как нам быть дальше. Тогда мне нужно тоже идти, сказал Такаси. Помочь им. Хорошо, кивнул Такаги. Такаси легко поклонился и пошел к двери. И Такаси остановил парня голос мужчины. «Раз уж мы тут, вроде как одной семьей собираемся быть. Мне важно, чтобы моя дочь была счастлива. Ты понял меня? Это и мое желание, Такаги-сама», — ответил парень. Йинми выглядела задумчивой. Слова отца, который практически прямым текстом сказал, что она будет этакой заложницей, ее не удивили. Потому что об этом они уже говорили. А вот то, что в кабинете этого Такаги был молодой парень ее возраста. «Отец, ты же говорил, что у Такаги дочь?» — спросила девушка. «Наконец, находились они, кстати, возле палатки коменданта лагеря. Собственно, ждали этого самого коменданта. Ты про этого парня?» — уточнил Гюрин и после кивка дочери продолжил. «Видимо, какой-то родственник. Причем, он задумался. Довольно близкий», — сказал Дося. «И стоял справа». Йинми недовольно поджала губы. «Опять какие-то размышления, без объяснения, а это важно», — спросила она. «Что справа?» «Нам показали, кто он», — ответил мужчина. «Он стоял справа, и у него было оружие. А значит, это был тот, кому Такаги доверяет свою жизнь. Так что, будь с этим парнем аккуратнее, а лучше бы». Тут он оборвал фразу и с некоторой опаской взглянул на дочь. «Папа», — тон Йинми был обманчиво спокойный. «Что это ты имеешь сейчас в виду? Нам тут жить», — вздохнул Гюрин. «А он с тобой одного возраста, примерно, и крутится возле Такаги. И что?» Девушка уже начинала закипать. «А то, что тебе с ним будет легче подружиться», — пояснил Дося. Йинми смерила его подозрительным взглядом. «Ладно, я подумаю», — сказала она, наконец. Такаси тихонько приоткрыл дверь и остановился на пороге, прислонившись к косяку. А все потому, что он еще на подходе услышал голос Сэй, в котором отчетливо проскакивали повелительные нотки. Чуть улыбаясь, Такаси обозрел деловую обстановку, царившую в комнате. Три компа, которые принесли утром, стояли на столе у дивана и их заняли Кота, Ая и Элис. На кровати с ноутбуком пристроилась Сайка. Ей что-то с серьезным видом диктовала Сидзука, посматривая в блокнот. Рэй сидела за компом у окна и напряженно щелкала клавишами. Асея сидела у окна, разложив на подоконнике бумаги и, видимо, проверяла то, что уже сделали. Как раз в этот момент она поправила очки, ну чисто учительница, читающая работы учеников. «Рэй, Йокоту Аки перенеси в специалисты», — сказала девушка. «Он в аэропорту техником работал». «Поняла», — откликнулась Рэй. «Семпай, я закончила», — сказала Элис. «Ну так иди печатай», — отозвалась Сэя. «А я смотрю, кое-кто решил покомандовать. Гены, это вам не это. Элис, вот мое еще возьми», — протянул флешку Кота. «Файл мат-1, Такаси», — обрадовалась Сидзука. После возгласа женщины, все обернулись на стоящего в дверях парня. «Ну что, народ», — Такаси оторвался от косяка и вошел в комнату. «Как движется? Если ты не будешь стоять столбом и поможешь», — ответила Сэя, — «то думаю, все будет готово к 3. Что мне делать?» — деловито спросил Такаси. «Сейчас Элис распечатает, проверь», — распорядилась Сэя. «Да, Сэя сама», — усмехнулся Такаси. Девушка метнула на него какой-то одновременно злой и растерянный взгляд. Пришла Элис, отдав распечатки, и Такаси устроился рядом с Сэей. «Ну что, лучшая ученица старшей школы Фудзими все сделала, как это и требовалось». Сейчас Такаси держал в руках список мест, где, по мнению людей, могли остаться выжившие. Так вот, места были написаны, насколько парень помнил, в порядке отдаленности, и еще напротив каждого стояла циферка, которая, надо полагать, обозначала количество людей, считающих так же. «Вот и пригодятся китайцы», — негромко произнес Такаси. «Что?» — не поняла Сэя. «Какие китайцы?» «Да сегодня приехали», — ответил парень. «Военные, представляешь? Случайно здесь оказались, вот прибились к нам. Только что Такаги сама с ними беседовал». Сэя двинула бровями в легком удивлении и вновь углубилась в изучение бумаг. Вернулся к чтению и Такаси. «А вот это место я знаю. Там же вроде папа Рэй работает, то есть служит, то есть служил. Хм, а ведь там забор такой неплохой, по периметру». Такаси оторвала парня от раздумий Сэя. Такаси вопросительно посмотрел на нее. «Слушай», — девушка как-то замялась. «Моя мама хочет поговорить с тобой, Юрика-сан», — слегка удивился Такаси. «Я же вот недавно ее видел». «Моя, вторая мама», — еле слышно уточнила Сэя. «Кха». Такаси ушам своим не поверил. «Что? «В смысле вторая мама? Да ты-то чему удивляешься?» – вспылила Сэя. «Да, у моего отца две жены». Такаси с выражением изумления смотрел на сверкающую глазами девушку. А в комнате стало удивительно тихо после этого возгласа Сэя. «Я ж говорил, мы с тестем общий язык найдем», – сказал Такаси и улыбнулся уголком рта. Сэя хмуро посмотрела на него. «А с другой стороны», – пробормотал парень, – «тещи тоже три, но я и тут сумел выделиться». «Прости, Сэя, но кто твоя вторая мама?» «Наоми-сан», – пробурчала Сэя. «Наоми-сан», – повторил Такаси и задумался. «Ах да, это же она приходила за тобой в началку. Ты же говорила, она твоя тетка». «Говорила», – ответила с досадой Сэя. «Не думала, что ты ее помнишь». «Смутно», – ответил парень. «Но Такаги сама крут. И зачем я это сказала?» Пробормотала Сэя. «Дорогая, у супругов не должно быть секретов друг от друга», наставительно произнес Такаси. Тут у него опять задергало в ноге и парень рефлекторно потер ее. «Кстати, Такаси», раздался какой-то суровый голос Сидзуки. «Насчет секретов». Она встала с кровати и подошла к нему вплотную. «Почему ты не сказал, что у тебя болит нога?» Продолжила женщина допрос. «И что это за беготня с незажившей раной, а это...» Такаси опасливо посмотрел на Сидзуку. «Да она почти и не болит. Так, иногда только. Ничего страшного. Это я буду решать», — отрезала Си. «Сайка, больше никаких нагрузок, пока я не разрешу». «Конечно, Си», — спокойно ответила мечница с кровати. «Я прослежу. Эй, что это за женский заговор?» Такаси встал с подоконника. «У нас патриархат. Я решаю, что и когда будет. Я видела, что он сильно хромает». Вставила тут Сэя, причем с очень ехидным видом. «И ты, Брут», кинул на нее взгляд Такаси. Сэя ответила довольной улыбкой. «Ну-ка, за мной», сказала Сидзука, сощурившись. «Куда?» С опаской спросил парень. «Я посмотрю твою ногу», безапелляционно ответила женщина. «Кота, мы займем пока вашу комнату». «Конечно, Си», парень с каким-то выражением удовольствия наблюдал за всей этой картиной. Элис с Сэя хихикнули. Рэй тоже улыбнулась, смотря на несколько растерянного Такаси. «Си, ну давай хотя бы закончим со всем этим, а потом ты посмотришь, ладно», — взмолился парень. «Да мы справимся», — подлила масла в огонь Сэя. «Здоровье важнее». Такаси посмотрел на этого рыжего тролля с выражением палача. Та ехидно ухмыльнулась. Парень обреченно выдохнул. «Ну, пошли», — сказал он Сидзуке. Сидзука осторожно разбинтовала ногу. Такаси сидел на кровати и смотрел на то, как она осматривает его конечность. «Ты говорил с Рикой?» – спросила Тутси. «Да», – ответил парень, чуть усмехнувшись. «Интересная была беседа». Женщина с некоторым страхом посмотрела на парня. «И что она тебе сказала?» – спросила Си, переведя взгляд обратно на ногу. «В основном угрожала», – хмыкнул Такаси и добавил. «Она переживает за тебя». «Да», – Си убрала прокладку из бинта с раны. Некоторое время она молчала, осматривая ногу. «Ну и как дела?» – спросил Такаси. «Хорошо», – ответила женщина. «Даже удивительно. По всему, тебе даже наступать на нее должно быть очень больно. Прошло всего несколько дней, а такое впечатление, что прошла пара недель. Ну это здорово, разве нет?» – поинтересовался парень. «Да, наверное», – Сидзука нахмурилась. «Странно, что такое я наблюдаю у всех. В смысле?» Не понял Такаси. «Например, у Рики, сломано несколько пальцев и растянуты сухожилия», пояснила Си. «Но она уже может наступать на ногу. И вообще, у всех быстро все заживает. Может, это такая реакция организмов на условия жизни», предположил Такаси. «Мобилизация скрытых резервов и все такое. А то, что никто даже простудой не заболел за это время», откликнулась Сидзука. «Нет, тут что-то не то». Она буквально за пару минут снова забинтовала ногу и встала. Такаси пошевелил ногой. «Ладно, давай возвращаться», — сказал он, потянувшись за штанами. И тут Сидзука прильнула к его губам. «Си», — удивленно спросил Такаси, ощутив на своем члене ее руку. Естественно, младший бурно отреагировал на все это, чуть не мгновенно приняв боевую стойку. «Прости, мне надо», — прошептала Сидзука, расстегивая рубашку. Чашечки лифчика она просто задрала вверх, выпуская наружу свой главный калибр, а потом снова прильнула с поцелуем. При этом ее руки бесцеремонно забрались под футболку парня. Она стянула ее с него и легко толкнула, укладывая на кровать. «Тебе нельзя напрягаться», — сказала она, забираясь сверху. «Я остальных предупрежу», — Такаси лишь усмехнулся, а потом поймал ртом сосок на этой замечательной груди. Легкий стон известил его о том, что его действия одобряют, и тут Си приподнялась, и Такаси ощутил, как его напряженный орган входит в скользкое и тесное. «Ну и как я могу бортануть такую женщину?» — думал парень, наблюдая восхитительное зрелище возбужденной красивой женщины. И да, с совершенно потрясающими формами, которые так и тянет потискать. Что Такаси с удовольствием сейчас и делал. А Сидзука, прикрыв глаза, насаживалась на его член, закусив губу, видимо, чтобы не оповестить находящихся в соседней комнате, что тут происходит. Хвала богам, меня и тут с размером устройства не обидели. Усмехнулся про себя Такаси. А Сидзука и вправду, видать, нуждалась. Потому уж как-то быстро она вышла на просто бешеный темп и вдруг замерла, выгнув спину. Ах, упала она на грудь парня. Как хорошо. Тысяча пьяных ежиков, как же это круто видеть лицо удовлетворенной тобою женщины. Думал парень, смотря на довольно улыбающуюся Си. И Такаси уже сам двинул бедрами. Его член все еще был внутри Сидзуки, и ему вообще-то тоже хотелось довести дело до конца, раз уж начали. Такаси, ты же не бросишь меня. Этот вопрос застал одевающего штаны парня врасплох. Он озадаченно посмотрел на Сидзуку, все еще лежащую на кровати. «Интересно, с чего ты вдруг пришла к таким мыслям?» — спросил он. «Я что, давал повод так думать?» «Прости», — всполошилась Си, увидев суровое лицо парня. «Просто, я, а ты?» Такаси вздохнул, подняв брови в выражении «ох уж эти закидоны» и сел с ней рядом. «Милая», — улыбнулся он, проведя рукой по голове, а потом остановив ладонь на щеке. «Оставь свои страхи в прошлом. Ты должна понимать, что сейчас у тебя есть семья. Что ты теперь можешь говорить мы? И уж если на то пошло, я не могу уже, как ты это сказала, бросить тебя. Обещание, даже не так, клятва, была дана всем вам. Она общая, понимаешь?» Сидзука с каким-то выражением изумления глядела на Такаси. А тот убрал ладони и продолжил, смотря перед собой. «Я сознательно связал всех нас так», — продолжал парень. «Вот, к примеру, решил я бросить тебя, нарушить свое слово. Замкнуло у меня что-то в башке, и тут же я теряю и Сайка. Она такого не поймет. Уйдет Сайка и начнутся проблемы с отцом Саи, потому что ему вряд ли понравится, что я нарушаю свои обещания. То есть я теряю уже и Саю, и вообще все надежды на нормальную жизнь». Такаси посмотрел на Си, на ее округлившиеся глаза от такого монолога и усмехнулся. «И это ж как надо долбануться головой», — сказал он с нежностью, — «чтобы захотеть бросить такую красивую женщину, как ты. Это ж надо ориентацию сменить, Такаси», — прошептала Сидзука. «Кстати», — парень сощурился, — «какая у тебя фамилия?» «Марикова», — недоуменно ответила Сидзука. «Не понял», — притворно-грозно спросил Такаси, нависнув над ней. «Ой», — Сидзука прижала ладони к груди. «Прости, Такаси, но...» Поднял бровь парень. «Ты теперь Камура, без но...» «Я поняла, Такаси...» Пролепетала женщина, и вдруг по ее щекам покатились слезы. «Ну вот, опять...» Покачал головой парень. Он нагнулся и поцеловал Си в губы. Та с готовностью ему ответила. «Так, Си...» Такаси с трудом оторвался от этих мягких и нежных губ. «Давай уже пойдем, а то мы рискуем повторить...» «Ну и что?» Спросила Сидзука, смотря на парня лукавым и явно похотливым взглядом. А ведь она еще не оделась. Такаси сглотнул и потряс головой, прогоняя наваждение. Точнее, искушение. Черт, руки хоть привязывай, прямо сами тянутся. Вот как женщины так делают. Взгляд, улыбка и все остальное идет нахрен. «Давай только по-быстрому», — хрипло сказал парень. Си просияла и тут же встала на коленки, выпитив попку и так призывно, с улыбкой, посматривая на Такаси. «Ну вот и кто тут главный», — хмыкнул Такаси, расстегивая ширинку. Они лежали на огромном деревянном помосте-пирамиде, укрытом синей тканью, чтобы скрыть убогость конструкции, собранной на скорую руку. Мужчины, которых было большинство, лежали на первых ступенях помоста, словно продолжая защищать женщин, лежащих выше, и двух детей, что были на самом верху, а живые стояли вокруг. Суровые лица мужчин, многие женщины не скрывали слез. Непривычно тихие подростки и дети. Такаги стоял первым. Он не опускал взгляда, он смотрел на них. Вот четверо мужчин, слуг семьи, погибших при обороне плотины. Вот трое в черной форме, погибли у лестницы. Их лица пришлось буквально заштукатуривать, чтобы эти мужчины достойно ушли в свой последний путь. Глава смотрел на каждого и вспоминал. Часть людей ему были незнакомы, и это были в основном женщины, потому что они были из лагеря. Скорбная очередь медленно двигалась к помосту. Люди прощались с близкими, друзьями и просто знакомыми. За это время все видели уже немало смертей, но это прощание, оно будто снова напоминало, что они люди, не звери, что забывают тех, кто оказался слаб и не выжил. Может быть потому, что погибшие как раз и защищали тех, кто был слаб. Сайка, уже прошедшая мимо покойных, смотрела на Такаси, который почему-то задержался. Вначале он подошел к нескольким мужчинам в гражданской одежде. Он остановился напротив каждого, словно мысленно разговаривая с ними. Потом были двое в черной форме, а затем Такаси поднялся на следующий ряд, где лежали женщины, и опустился возле одной из них. Девушка даже вздрогнула от этой наполненной болью улыбки парня, когда он положил руку на сложенные на животе руки молодой, даже юной девушки. И в который раз мечница задалась вопросом, что же произошло там, у лагеря. Почему Такаси мрачнеет и говорит лишь, что было нелегко. Почему Рика, что была оказывается там с ним, вообще молчит. Видимо, эти вопросы даже отразились на ее лице, раз стоящий рядом кота вдруг заговорил. Он не дал ей стать зомби, сказал парень. Сайка пристально посмотрела на него, а тот выглядел почти как Такаси. Такое же лицо, будто он сейчас смотрел куда-то, по ту сторону. Такаси принял факел, будто ожидал этого, спокойно и с достоинством. Он четко развернулся и подошел к помосту в том месте, где ткань темнела пятном, пахнущим бензином. С хлопком появилось пламя. Такаси отступил от жара, не отрывая взгляда. А пламя быстро охватило помост, взметнувшись в небо ревущим столбом. Трое мужчин сидели в комнате для переговоров, где была развернута на столе карта. Глава читал списки людей. Игорь Сисан, вооружившись карандашом, ставил на карте точки, сверяясь опять же со списком. Ока-сан, хмурясь, изучал данные, которые собирал кота. Такаси стоял у торца стола, молча ожидая, пока мужчины прочитают. «Садись», — бросил Такаги парню, кивая на стул рядом с Игороси, и продолжил читать. Такаси присел на стул. «Кто это все собрал?» — спросил его Ока-сан, кивая на лист. «Мне нужен этот человек». «Хирана кота», — ответил Такаси, вместе с Такагисой. Глава при упоминании дочери оторвал взгляд от листа и посмотрел на Такаси. «Толковый паренек», — прокомментировал Игороси. «Так это что, подросток сделал?» — удивился Ока-сан. В этот момент открылась дверь и в комнату вошел Нагата Исуа. Он молча прошел и сел. «Держи, Исуа», — сказал Такаги. «Это больше по твоей части». Глава пододвинул к мужчине листы со списками. Нагата вопросительно посмотрел на Такаги, а потом взял верхний лист. И через несколько секунд чтения явно он стал прямо-таки пожирать глазами текст. Вот здесь Игороси постучал карандашом по карте. Во время похорон пришли двое мужчин оттуда. Говорят, что там больше сотни выживших. Такаси и глава посмотрели на то место, которое показывал мужчина. «Сотни», — сказал Ока-сан. «Черт возьми, если машины мы еще найдем, то чем мы будем кормить такую ораву?» «Я был там», — заметил Такаси. «Это полицейский участок и там высокий забор, так что там вполне может быть столько людей». «В части размещения проблем нет», — подал голос Нагата-сан. «А с едой действительно сложно. Кто собирал эти сведения?» Он потряс листком. Такаги в ответ кивнул на Такаси. «Вот, его люди», — сказал глава, и по его губам промелькнула едва заметная улыбка. Нагата сначала несколько удивленно посмотрел на Такаги, а потом, после едва заметного кивка главы, уже перевел взгляд на Такаси. «Сколько людей вы опросили?» — спросил мужчина. «Всех, кроме охранников», — ответил Такаси. «То есть сейчас есть картотека всех выживших?» — спросил мужчина. «Именно так», — кивнул Такаси. «Есть и электронная версия». «Так, мне она нужна», — сказал Нагата-сан. «Потом я пошлю кого-нибудь». «Куда, кстати?» «В ту комнату, где Саячан сидит с ноутбуком», — ответил Такаси. «Ну не в спальню же к ней, то есть нам, приходить». Мужчина кивнул. «Ну что же», — глава окинул присутствующих цепким взглядом. «Теперь нужно определиться с порядком действий. И первое, надо вытащить тех выживших из полицейского участка. У нас теперь 5 грузовиков», — сказал Игороси-сан. В принципе, дело не такое сложное. Другое, что придется ехать почти всем боеспособным. Придется, значит поедут, ответил глава. Рю, этим займешься ты. Завтра с утра выезжаете. Так точно, по-военному ответил Игороси. Мне нужны те люди, что понимают в технике. Я видел, что в списке такие отмечены отдельно. Возьмешь, кого надо, сказал глава. Нагата, на тебе оборона, пока все не вернутся. Мобилизуй всех ополченцев. Больших групп мертвяков быть не должно, но одиночки появляются. Понял, сощурился Нагата-сан. А китайцы эти? А вот они пойдут за едой, ответил Такаги. Ока. Понятно, откликнулся тот. Что у них по оружию-то? Позвольте, вставил Такаси. У нас имеется некоторый запас пневматического оружия. А, кстати, это выход. Игороси бросил на парня задумчивый взгляд и потом пояснил остальным. Против мертвяков работает нормально, лично видел. Для рейда по складам, думаю, хватит. Но его нужно будет немного переделать. Такаси, нужен Хирана. Бойцам пока делать будет особо нечего, помогут. Вот и отлично, подвел итог глава. Такаси, организуешь. Парень молча кивнул. А завтра возьмешь всех подростков покрепче, продолжил глава. И поедете вместе с Акой и китайцами. Ока, проследишь. Тот слегка поморщился, но кивнул. Конечно, он бы предпочел мужчин, каким-то подросткам, но людей уже не хватало. У меня вопрос, заговорил Такаси. Вертолет, он исправен. Топлива мало, ответил Ока-сан. Среди выживших имеется техник, что работал в аэропорту Хонда, сказал Такаси. Я специально уточнял. Такаги потер подбородок. Естественно, он понимал, куда клонит Такаси. Наличие наблюдения с воздуха и возможность быстрого перемещения – это был серьезный козырь, значительно облегчающий жизнь. Точнее, могущий спасти множество жизней. Игороси тоже задумался. «Если есть тот, кто знает, что делать», – сказал он, задумчиво. «Вертушка четырехместная. В аэропорту много мертвяков», – сказал Такаси. «Рика-сан, что приехала со мной, была там. Тогда придется обойтись пока без вертолета», — сказал Такаги. «Вернемся к этому позже». «Жаль», — сказал Игороси. «Если все понятно, то за дело», — глава хлопнул по столу. «Игороси, готовь технику». «Ока, разберись с китайцами, главный у них знает японский точно». «Такаси, на тебе пневматика. Потом вместе с Ока-саном отберите подростков, проинструктируйте их и все такое». «Нагата, проверь ополченцев». «Пока можно послать Сайка-сан», — сказал Такаси. «Она умеет работать с подростками. Ну, чтобы нам с Акой-саном потом не терять время, собирая всех». Такаги слегка сощурился. «Ладно, так и поступим», — сказал он. «Такаси-сан». Мужчины слегка улыбнулись, глядя на несколько смутившегося парня. 17 глава. Примечание к части. По настойчивым просьбам ряда читателей, которые подкрепили свое желание финансово, все бросил и написал продолжение именно к этой работе. Всем, кто поддержал меня, большое спасибо. Также хочу поблагодарить тех, кто активно комментирует. Народ, спасибо, вы толкаете мою мысль вперед. Ну и жду опять ваших мнений, насчет и этой части, и развития событий вообще. С вами интересно. Поместье Такаги. 9 часов вечера. Такаси, постучав, вошел в комнатку, что занимал бывший хозяин Стрелка. Вежливо поклонившись, он подал мечи. «Я прошу прощения, что мы взяли их без разрешения», — сказал Такаси и распрямился. «Оружие должно убивать», — ответил мужчина, принимая оружие. «Так оно живет. Считай владение ими платой за доставку их мне». Такаси проследил взглядом за тем, как мужчина, поднявшись, разместил клинки на подставке. «И как вы тут оказались, Игороси-сан?» — поинтересовался парень. Тот посмотрел на него. «Совпадение. Судьбоносная случайность», — ответил неспешно мужчина. «Я тут и был, по одному делу, когда все началось. А вы в клуб заехали специально. Ехали мимо, решили заглянуть», — чуть усмехнулся Такаси. «Кстати, в вашем кабинете хорошие двери. Пришлось стену ломать». «Стену?» — чуть вскинул брови Игороси. «А взять запасные ключи в мастерской нельзя было. Да я тогда был несколько на взводе», — ответил Такаси, опять усмехнувшись. «Про ключи сообразил, уже когда уезжали. Кстати, вы про ядерный взрыв что-нибудь знаете?» «Да почти ничего», — ответил мужчина. «Знаем, что один заряд взорвался где-то над Фудзякой. Зато точно известно, что китайцы с американцами пободались от души. «Да, я это тоже знаю», — ответил Такаси и на вопросительный взгляд Игараси пояснил. «Когда китаец рассказывал, я был в кабинете главы. Мужчина на это посмотрел на него уже с такой хитринкой. Учти, Такаги в своей дочери души не чает», — сказал он. «Советую, если у вас это не серьезно». «Серьезно, Игараси-сан», — ответил парень. «Я уже ей предложение сделал». Мужчина опять смерил парня взглядом. «Молодость», — сказал он, покачав головой. «Все торопитесь, а ведь это серьезное решение. Вы знаете, пришлось думать быстро», — сказал парень. Мужчина посмотрел задумчиво. «Ты же понимаешь, что парашют, в случае чего, не дадут», — произнес он. «Уверен в том, что понимаешь, куда влезаешь. Но вы же, если что, подскажете, Игараси-сан». Чуть улыбнулся парень, вот только его взгляд был полностью серьезен. Мужчина не ответил, хмыкнув. Тут раздался стук. Такаси вопросительно посмотрел на хозяина комнаты, а потом, после его кивка, повернулся и, сделав несколько шагов, открыл дверь. За ней оказался Ока-сан. Заговор. Сощурил глаза, как узнал недавно Такаси, глава службы безопасности. «Не успели, Ока-сан», — ответил парень. «Вы не вовремя. Это моя работа. Приходить не вовремя», — слегка ухмыльнулся мужчина. «Пойдемте», — Нагата пришел. Когда безопасник исчез из проема, Игараси негромко произнес. «Подскажу и поддержу. Но есть одно дело». Теперь уже Такаси посмотрел на мужчину изучающе. Он толкнул дверь и подошел к столу. «Что за дело?» — спросил парень, когда щелкнул замок позади. «Нужно будет просто съездить кое-куда», — ответил мужчина. «Точнее, кое-за кем». «За кем?» — уточнил Такаси. «За моей дочерью», — ответил Игараси. «Или убедиться, что она мертва». «Куда?» — последовал новый вопрос от парня. «Хирата», — ответил мужчина. «Когда я с ней говорил в последний раз, они заперлись в храме». «В храме?» — слегка удивился парень. «Моя дочь, Мика, служит при храме», — пояснил Игараси. «Понятно», — ответил Такаси. «Что ж, обещать я не могу, но если смогу, то помочь постараюсь. Кстати, для такой поездки нужно что-то одновременно не очень большое, но крепкое. Мы ехали сюда на Хамве, но недалеко от поместья пробили шины. Машина так-то на ходу, только стартер поменять да батарею новую поставить». Игараси одновременно прищурился и слегка улыбнулся. «Правильно, Такаси», — заговорил Игараси. «Это ты понял хорошо. Ты не просто самурай, ты будешь находиться возле господина. Такие предложения еще будут. Так и действуй. Не отказывай, выслушай, выясни наверняка, чего хочет вопрошающий, кого представляет, сколько человек стоит за ним». «ГМ, понял. А ваша дочь?» — сказал Такаси. «Я поговорю с Такаги», — ответил мужчина. «И про твою машину тоже. Не дело годному транспорту ржаветь. А теперь пойдем, нас ждут». На этот раз к ним, кроме уже ранее присутствовавших, присоединился этот Гюрин Фэн. «Так, Ясуа, что там по машинам?» — заговорил Такаги, смотря на коменданта лагеря. «5 грузовиков на ходу», — ответил Нагата-сан. «Сейчас их обшивают листами, ну как листами, тем, чем нашли, решетки из арматуры на окна вешают. Из легковых 3 внедорожника наших на ходу. Простые машины, 4 штуки. Это то, что может прямо завтра поехать и доехать. А да, еще у наших новых бойцов 2 единицы. С топливом напряженка. На этот раз заправим. Но потом нужно где-то его брать. Вокруг масса брошенных машин», — заговорил Ока-сан. «После этого рейда, надо будет организовать добычу. Плюс заправки. Значит, за выжившими поедут 3 грузовика», — распорядился глава. «И наши внедорожники. Легковушки успеем хоть как-то защитить. Каких-нибудь прутьев наварим», — ответил Нагата. «Хорошо, что строители уже успели арматуру завести. Что-то большее сделать не сможем. Не успеем. Пока и этого достаточно. В легковушке по 2 бойца и пусть рядом с колонной ездит», — сказал Такаги. «В качестве разведки. Чтобы мы не нарвались, особенно на обратном пути. Ну и нам нужно знать состояние дел в городе. Кстати, те гонцы, с ними как?» «Один неходячий», — ответил Ока-сан. «И Марика». Тут безопасник внезапно споткнулся и как-то очень выразительно посмотрел на Такаси с ехидной улыбочкой. «Доктору пришлось его чуть не привязывать, так рвется обратно», — закончил фразу Ока-сан. «Второй отделался полегче, двигаться может. Его в один из внедорожников с бойцами и пусть сразу едут в этот участок, Глава постучал по карте, где был обозначен этот самый участок, чтобы когда мы приедем, те уже были готовы к эвакуации. Теперь по складу. Фэн-сан, вы, как уже понятно, поступаете в подчинение Ока-сану. Китаец, внимательно слушающий, кивнул. За оружием подойдете к Такаси, глава кивнул в сторону парня и посетовал. Вот, все бы так, приезжали, с арсеналом. Так, Хира, два оставшихся грузовика берешь и китайские машины. Черт, как всегда, нет времени. По-хорошему, этот набег на склады бы после сделать. Припасов уже практически нет, сказал Ока. А если прибавится еще сотня? Да и пока опасность минимальная. Вскроем крайние склады, быстро загрузим и обратно. А потом вернемся и основательно прочешем. Только самое необходимое, Хира, сказал ему глава. То есть еду. Такаси, пока остальные грузят, поищите документы, компьютеры, чтобы потом не работать вслепую. Парень кивнул. Нагата, сколько людей у тебя получилось на охрану? Продолжил Такаги. Трое бойцов, из тех, что выздоравливает, ответил комендант лагеря. 12 ополченцев. Ну и силы. Вздохнул Такаги. Все буквально на нитке держится. У многих этой нитки нет, заметил Окахира. Ну и мы должны быстро вернуться. Ладно, Такаги все равно морщился. Теперь пройдемся по деталям. Уставшие, но довольные сделанной работой мужчины, уже не посторонние друг другу, неторопливо беседовали, покуривая, оттирая руки тряпками. Удалось, кстати, как говорится, ввести в строй еще одну единицу техники, небольшой грузовичок-однотонник, с расписанными рекламой бортами, каким-то чудом затесавшийся здесь. Вцепились в него, кстати, Такаси с мужчиной по имени Риота. И когда уже заканчивали с последним запланированным грузовиком, этот грузовичок бодро затарахтел мотором. Поэтому пришлось работать и с ним. Также приварили к раме уголки, навесили на них сваренный из чего попало щит. На окна решетки из арматуры, ячейки которой пришлось делать шире, чем хотелось бы. Борта нарастили опять фанерой, припасенной, видимо, для ремонта. В общем, эту тачку превратили в полуброневик из постапокалиптической игры. Я пока сюда ехал, столько видел машин брошенных, говорил Такаси сидящему на лавке Риоте. Грузовиков в том числе. Ладно, электрика, механики-то чего сделалось. Те же движки можно повынимать и использовать, как ZIP. Электрика тоже дело решаемое, ответил мужчина. Стартеры те же, генераторы. Обмотки можно перемотать. Провода по салону прозвонить, вместо пробитых, кинуть дубль поверху. Сейчас не до красоты, лишь бы ездила. Мастерскую бы найти нормальную, задумчиво сказал Такаси. Забором обнести, или тупо устроиться на каком-нибудь складе, да натащить туда оборудование. Народ сейчас стянем, все равно рукастые найдутся. Невдалеке опять несколько раз хлопнуло. Скажи, а эти воздушки, что реально против мертвяков нормально? Спросил Риота. Да, вполне, ответил Такаси. Лично попробовал. После коты там и живому приятного будет мало. Мужчина кивнул. Достав пачку, он выбил из нее сигарету. Посмотрел на нее с сожалением. Забылся, сказал он. Пока ковырялся, две штуки ушло. Скоро придется бросать, заметил Такаси. Да ты знаешь, ответил задумчиво мужчина. На самом деле не так уж и тянет. Скорее привычка. Даже забавно. Раньше по две пачки в день уходило, а иной раз и три. А в последнее время, не поверишь, бывает даже забываю. Народ потихоньку стал рассасываться. Из мастерской, где колдовал кота, тоже потянулись парни, в гражданке и в черной форме. Вскоре появился и сам Хирана, довольный, будто лотерею выиграл. Он остановился напротив машин, с восхищением цокнул. Прямо как из «Безумного Макса», прокомментировал он. «Ладно, я пойду». «Такаси», — сказал Риота. Парень кивнул. «Ну что, ты готов к новым подвигам?» — спросил Такаси у подошедшего ближе друга.